Я подошел к входу в центральные апартаменты и нажал на медную кнопку звонка. В глубине квартиры прозвучал приглушенный перелив флейты сиринги, а спустя несколько долгих минут, я уже подумывал, не позвонить ли еще раз, дверь, наконец, открыли. На пороге стояла немолодая крепкая женщина с тенью усталости на суровом лице. Было видно, что еще совсем недавно она была красива, но теперь эта красота смялась, выцвела. Темные волосы с легкими проблесками седины разделены прямым пробором и собраны на затылке тяжелым узлом. Бледно-зеленые глаза, окруженные лучиками морщин, бесцветные губы. Домашнее платье, серо-гранитного цвета, облегающее тяжеловатое тело, придавало ей еще больше внушительности, создавая отдаленное сходство со скалой, способной выдержать множество ударов волн. «Добрый день!» Улыбнулся я одной из самых своих теплых улыбок. «Меня зовут Мэтт. Я друг Эйнем». «Проходите», — обронила она коротко и посторонилась. Я вошел в прихожую, стены которой до половины были облицованы мрамором с серыми прожилками. Несколько светильников в виде чаш освещали просторное помещение. Четыре коридора вели в разные части дома. Из одного, самого левого, тянуло аппетитным запахом только что испеченного хлеба. Женщина, встретившая меня, закрыла дверь, и я увидел тяжелый кованый засов, внушительно лязгнувший о петли. Он больше подходил для музея, чем для современного жилья. Даже у меня в доме не было такого. «Мэтт!» — прозвучал одновременно с быстрыми легкими шагами знакомый голос. И в коридор вышла девушка лет 25. Изящная, стремительная, тонкая, в облаке золотистых волос и белом платье. «Здравствуй, Эйни», — сказал я. «Как же я рада тебя видеть!» Она едва прикоснулась к моей щеке теплыми губами и отпрянула. На самом деле целительница не выглядела ни радостной, ни довольной. В глубине ее голубых глаз мелькал огонек беспокойства, хотя она старалась казаться естественной и веселой. «Я тоже рад тебя видеть», — ответил я, глядя поверх ее плеча. В центральном коридоре стояла девушка лет на 8 младше сновидящей, очень на нее похожая. Только волосы потемнее и покороче, а лицо покруглее. Она смотрела на меня с жарким любопытством и дружеской симпатией. «Мэтт, познакомься». Эйни посмотрела на женщину в сером платье. «Барбара, моя старшая дочь». Я быстро взглянул на них обеих по очереди. Одна юна и прекрасна, вторая сурова и немолода. Забавное смешение ролей. Чего только не увидишь в семьях мастеров снов. «А это Ирис», — сновидящая улыбнулась второй девушке, — «моя младшая дочь». Вот, значит, кто вытащил Эйнем из ее кошмара. Я с большим вниманием стал разглядывать потенциальную целительницу. «Значит, это ты помогла Эйне выбраться? Похоже, у тебя выдающиеся способности Эпиуса». «Настоящий талант. Уже начала обучение?» В ответ на мои слова Ирис слегка покраснела, метнула растерянный взгляд на сестру, а затем сказала: «Давайте я помогу». Порывисто подошла, забрала у меня из рук бутылку с вином и конфеты, а ее взгляд нетерпеливо любознательно скользнул по моему лицу. «Спасибо». Это была благодарность не за мой небольшой презент к столу, а за мою столь высокую оценку ее дарований. «Отнеси на кухню», — сухо велела Барбара и удалилась по коридору, наполненному ароматами горячей сдобы. Ее прямая спина выражала суровое неодобрение. Младшая сестра пошла следом. «Хорошо, что ты приехал», — сказала Эйнем, глядя куда-то мимо моего плеча. «Ты уверена, что это была разумная идея?» — спросил я тихо. «Проходи, пожалуйста». Она указала в сторону правого коридора. Я прошел следом за ней и оказался в просторной столовой. За большим панорамным окном виднелся кусочек балкона, мощеного терракотовой плиткой, а еще дальше — море. Бескрайнее и безграничное, с серо-зелеными бусинами островов, разбросанных по синему бархату, смятому легкими складками. Я с трудом отвел от него взгляд, чтобы продолжить наблюдение.